«Ментатская болтовня», — усмехнулась она. «Я слуга Атрейдисов, и говорю искренне». «У нас нет слуг, только приверженцы». «Я приверженец сознания», — сказал он. «Поймите, дитя, и вы...» «Не смейте называть меня ребенком!» — выпалила она и наполовину вытащила клинок из ножен. «Поправка принята!» Он взглянул на нее, улыбнулся и снова занялся приборами топтера. Теперь важно было различить крепость Атрейдисов, возвышавшуюся подобно утесу в северной части Аракина. «Вы — нечто древнее в теле ребенка», — сказал он. «И тело это превращается в тело женщины». «Сама не знаю, почему я тебя слушаю», — проворчала она, но выпустила рукоятку крестножа и вытерла ладонь о платье. Влажная, потная ладонь возмутила ее чувство свободной, чувство бережливости. Какая потеря влаги тела! «Вы слушаете, потому что знаете. Я предан вашему брату», — сказал он. «Мои действия ясны, их легко понять». «Ничто в тебе не ясно и непонятно. Ты самое загадочное создание из всех виденных мною. Откуда мне знать, что вложили в тебя Тлейлаксу?» «По ошибке. А может, и намеренно», — ответил он. «Они наделили меня способностью формировать себя». «Ты возвращаешься на параболы Дзэнсуни», — объявила она. «Мудрый человек формирует себя. Глупый живет лишь для смерти», — сказала она, подражая его интонации. «Поклонник сознания». «Люди не могут отделить средства обучения от его результата». «Ты говоришь загадками». «Я говорю с открытым разумом». «Я передам все это Полу». «Большую часть этого он уже слышал». Она почувствовала, как ее переполняет любопытство. «Почему же тогда ты до сих пор жив и даже на свободе? Что он тебе сказал?» «Он рассмеялся и сказал: людям не нужен император-бухгалтер. Им нужен хозяин, кто-нибудь, кто мог бы защитить их от перемен. Но он согласился с тем, что разрушение его империи исходит от него самого». «Почему он так сказал?» «Потому что убедился, что я понимаю его проблемы и хочу ему помочь». «А что ты сказал, чтобы он это понял?» «Он молчал, разворачивая топтер для посадки на хорошо охраняемую площадку башни». «Я требую ответа на мой вопрос». «Я не уверен, что вы примете это». «Об этом буду судить я. Приказываю тебе говорить». «Позвольте мне сначала приземлиться», — сказал он. И, не дожидаясь ее разрешения, мягко посадил топтер на оранжевую полосу на крыше башни. «Теперь говори», — потребовала Алия. «Я сказал ему, что выносить самого себя, возможно, самая трудная задача во Вселенной». Она покачала головой. «Это...» «Горькая пилюля», — подсказал он нужное слово, наблюдая, как бегут к ним по крыше охранники, принимая на себя задачи эскорта. «Горькая чепуха!» «Самый знатный и самый ничтожный мучаются одними и теми же проблемами. И нельзя нанять ментата, чтобы он решил эти проблемы за тебя. Тут нельзя получить предписание. Нельзя позвать свидетелей, чтобы получить ответ. Ни слуги, ни приверженцы не перевяжут эту рану. Пока ты не перевяжешь ее сам, она будет кровоточить». Аля отвернулась от него и тут же поняла, что выдала этим свои чувства. Без власти голоса, без колдовства он еще раз добрался до самых глубин ее души. Как ему это удалось? «И что же ты посоветовал ему?» – прошептала она. «Рассуждать и устанавливать порядок». Аля посмотрела на ожидающих в стороне охранников. «И насаждать справедливость», — присовокупила она. «Вовсе нет», — возразил он. «Я предложил, чтобы он рассуждал, руководствуясь одним единственным принципом». «И этот принцип?» «Беречь друзей и уничтожать врагов». «Значит, судить не по справедливости». «Что такое правосудие? Сталкиваются две силы. У каждой есть право в своей собственной сфере. Он не может предотвратить эти столкновения. Он может лишь разрешить их». «Как?» «Очень просто. Сохраняя друзей и уничтожая врагов?» «Разве это не служит стабильности?» «Людям нужен порядок какой угодно. Они голодают и видят, что война стала спортом богатых. Это опасная форма рассуждений. Она нарушает порядок». «Что ж, я скажу брату, что ты рассуждаешь слишком опасно и что тебя надо уничтожить», — сказала она, оборачиваясь к нему. «Я уже предлагал ему это». «Потому ты опасен, что овладел своими страстями», — сказала она, справившись с собой. «Я опасен вовсе не потому». И прежде чем она смогла пошевелиться, он наклонился, взял рукой ее подбородок и припал губами к ее губам.